Время от времени Петепра приказывал читать вслух это любовное воркование. В таких случаях лицо его оставалось неподвижным. Глаза, которыми он медленно обводил комнату, выражали холодную внимательность, и он никогда не высказывался об этих песнях, будь то одобрительно или неодобрительно. Но однажды, по прошествии уже многих дней, он спросил Иосифа, какого тут мнения об утешительных? И тогда впервые господин и слуга осторожно коснулись снова области того испытательного разговора в саду. «Ты довольно хорошо», — сказал Потифар, «и словно бы устами самой птичницы и ее мальчика читаешь мне эти песни. Они нравятся тебе, наверное, больше других». «Мое стремление», — отвечал Иосиф, — «угодить тебе, великий мой господин, независимо от предмета, всегда одинаково». «Возможно, но, по-моему, такому стремлению помогают ум и сердце чтеца, иногда больше, иногда меньше. Не все предметы одинаково близки нам. Я не хочу сказать, что эту книгу ты читаешь лучше, чем прочие, но это не мешает тебе читать ее охотнее, чем прочие. Тебе, — сказал Иосиф, — тебе, господин мой, я читаю с одинаковой охотой решительно все. Отлично. Однако мне хотелось бы услыхать твое мнение. По-твоему, эти песни красивы?» Лицо Иосифа приняло холодное, надменно испытующее выражение. «Да, довольно красивы», — сказал он, поморщившись. «Красивы, пожалуй, и приторно нежны, но, может быть, несколько простоваты. Да, именно простоваты». «Простоваты? Но ведь книга, совершенно выразившая простоту и прекрасно передавшая образец самых обычных человеческих отношений, будет жить века и тысячелетия, в твоем возрасте можно уже судить, образцово ли передан в этих речах такой образец». «Мне кажется, — помедлив ответил Иосиф, — что в словах этой птичницы и занемогшего юноши образцовая простота довольно удачно передана и прочно запечатлена». «Тебе это только кажется?» — спросил носитель эпохала. «А я-то рассчитывал на твой опыт. Ты юн и красив лицом, но ты говоришь так, словно сам никогда не ходил с такой птичницей по цветущему саду». «Юность и красота, — возразил Иосиф, — бывают и более строгим украшением, чем то, каким венчает детей человеческих упомянутый сад. Твой раб, господин, знает одно вечно зеленое растение, которое одновременно олицетворяет юность и красоту и служит украшением жертвы. Тот, кто носит его, сбережен. Тот, кого оно украшает, оставлен в сохранности. Ты говоришь о мирте? О нем, люди моего племени и я, мы называем его растением, не тронь меня. Ты носишь этот цветок? Мое семя и мой род — мы носим его. Наш Бог обручился с нами. Он кровный наш суженый и очень ревнив, ибо он одинок и жаждет верности, а мы, как верная невеста, посвящены ему и сохранены для него. Как? Вы все? Вообще-то все, господин мой. Но из друзей Бога и старейшин нашего рода Бог обычно выбирает одного, который должен с ним обручиться еще и особо, во всей красе своей священной юности. Отец должен принести сына во всесожжение. Если он может, он делает это. Если не может, это делается без него». «Мне неприятно, — сказал Потифар, ворочаясь на своем диване, — слышать, что кому-то делают то, чего сам он не хочет и не может сделать. Лучше расскажи о чем-нибудь другом, Азарсиф». «Я могу смягчить мои слова, — ответил Иосиф, — ибо и всесожжение предполагает некоторую снисходительность и уступчивость. Его требует, но именно поэтому оно запрещено и считается грехом, или кровь сына заменяется кровью животного». «Какое ты сейчас употребил слово? Считается? Чем? Грехом. Великий мой собеседник, считается грехом». «А что такое грех?» «Именно это, мой повелитель, затребованное, но в то же время запретное, приказанное, но в то же время заказанное под страхом проклятия».